Такие письма всегда очень веселят студентов, проходящих цикл психиатрии. Грех вспомнить, но и Виталий когда-то смеялся. Теперь, читая такое, ему становилось грустно. Дефектный шизофреник — это для него уже стершийся термин, а такое письмо каждый раз документ ужасного умственного распада. Реальные факты — карантин по гриппу, электропроводка, которую действительно собираются чинить в больнице, обрастают бредовыми построениями, весь мир оказывается ополчившимся против несчастного больного, чтобы задержать его в больнице, пускается в ход даже эпидемия холеры. Как же страшно жить в таком мире! И, нарушив свое твердое правило, Виталий подумал об Екатерине Павловне. Не обманули ли его благообразная внешность, деликатные манеры? Почему он поверил, что она не бредовая? Потому что она сама сказала? Потому что в направлении написано? А эти ее недомолвки? Почему попала в прошлый раз в больницу, ей не хочется вспоминать? В чем порочность ее соседей? Не надо ее об этом спрашивать. А сама идея, что соседи только и мечтают проникнуть к ней в каморку, это же типичнейший бред инволюционных больных. Как раз ее возраст. А он, Виталий, расчувствовался, проявлял деликатность, не хотел принуждать. Он посмотрел на часы. 5:12. Вот-вот Ира пойдет в обход. Виталий позвонил в приемный покой. Ира? Это Капустин. Ну как там, вернулась Бородулина? Нет. Я уж сестру к ней домой послала, с твоего отделения. Пусть побегает за своего прекрасного доктора. Говорят, как увезли, с тех пор не возвращалась. Вот так, Виталик. Если до утра не вернется, придется докладывать главному, как о побеге. Только теперь уж вряд ли. Вот так. И что теперь сделаешь? До утра ничего. Под ложечкой заболело еще сильнее. Глава 4. Вера очнулась в огромном зале, совершенно незнакомом. Откуда-то со стороны доходило немного света. Видна была трещина на белом потолке. Вера все это равнодушно фиксировала и даже не спрашивала себя, где она, как сюда попала. Проснулись только зрение и слух. Все остальное еще спало. Память, мысли, воля. Вера лежала на спине. Видела только потолок, и не хотелось повернуть голову и оглядеться. Что же вокруг? Пусть будет только потолок. Где-то монотонно капала вода. И так же, будто каплями, возвращалась память. Где-то шли роботы. Залили библиотеку. Вера их разоблачала. Роботы вышли из часов, похожи на людей. Мама ее покормила и благословила на борьбу с роботами. В институте тоже роботы среди студентов. Роботы не поддаются гипнозу. И все остальные события восстановились разом. Как она их разоблачила, как роботы ее схватили, привезли в тюрьму под часовой башней, как хитрый робот-мужчина ее осматривал. Так, значит, она и сейчас в тюрьме. Вера резко подняла голову. За окнами виднелся слабый голубой свет. Между залом и заоконным светом четко чернели переплеты решеток. Да, ее схватили, и выхода нет. А роботы так и остались неразоблаченными. Скоро схватят всех биологических людей, привезут сюда. Одна только Вера могла спасти людей и не сумела. Ее схватили, и никто про нее не узнает. Так здесь и исчезнет. А вокруг на кроватях лежали еще люди. Такие же биологические люди, как она, которых тоже схватили и привезли сюда под часовую башню. Значит, не она одна разоблачала роботов. Значит, и другие...